Специалисты станции, непосредственно производившие эксперимент, уверяли, что взрыва не будет, поскольку в воду, заполнившую реактор, введен особый ингредиент, препятствующий испарению воды, и что технология перезарядки тщательно отработана в лабораторных условиях и используется во многих станциях мира. Единственное, что они никак не могли объяснить, химический состав ингредиента, ибо он являлся чьим-то ноу-хау. Физик Меркулов лишь остановил эксперимент, однако для полной ликвидации опасной ситуации на станции требовалось время. Дирекция, разумеется, начала скандал вплоть до обвинения служб безопасности в терроризме, мол, захват АЭС произведен с целью шантажа Минатомэнерго и правительства. В любой момент можно было ожидать ядерного взрыва, ущемленных и, по сути, обвиняемых в преступлении чиновников-атомщиков. Возле станции, как проникающей радиации, толпилась пресса. Но более всего критическая масса предстоящей операции накапливалась в конторе у Зарембы, где после 5 утра начался тихий ажиотаж. Вышестоящих начальников Зарембы телефонные звонки сверху выволакивали из постели и гнали на работу. Зарембе пока еще доверяли. В его подразделении работали специалисты-ядерщики, знающие тонкости в технологиях, и потому все теперь стремились вооружиться вескими доводами и аргументами. На него не давили, не делали внушений, а спрашивали как раз об этих тонкостях. И Зарембе, как профессор, был вынужден читать лекции по технологии перезарядки атомных реакторов, делает то же самое, что недавно еще делал перед ним физик Меркулов. К 7 часам он намеревался быть в Питере. Следовало накрыть и взять в оборот фирму «Нейтрон», пока там не попрятали концы в воду. Однако вылететь из Москвы не смог ни в 8, ни в 9, вероятно. Давление стороны атомщиков было такое, что на 10 назначили заседание закрытого совещания в правительстве, и руководство конторы, не рискнув явиться туда со своим багажом знаний, подставило Зарембу. И пришлось ему отправлять в поход на нейтрон своего помощника Вахристюка. Перед самым выездом на совещание в кабинет Зарембы без стука и звонка ворвался дежурный опер с газетой в руках. — Что? — возмутился полковник, спешно укладывая папки в пластиковый пакет. — Опять заставка с реактором. — Фантастика! Товарищ полковник! — выпалил опер в каком-то яростном веселом гневе. — Такого быть не может! Совпадение, что ли? — По теории вероятности все может быть, — пробурчал Зарембо. — Ну, что там? — Высказывание министра обороны из достоверных источников. — Ладно, оставь, дорогой, посмотрю. По пути на совещание он прочитал небольшую статью на первой полосе и тоже разразился этим веселым гневом, читал, стоя под светофором. «Ну, суки!» — сказал он вслух и поехал на красный. В газете приводилось высказывание, точнее, где-то, по какому-то случаю, якобы оброненная министром фраза, что уже через год ядерные вооружения России станут полностью бесконтрольными. И с этим настроением он и явился на совещание. Естественно, посвящено оно было безопасности на атомных электростанциях. Подобных заседаний Зарембо пережил 2, и все они, как старые песни, ласкали слух и были известны от первого до последнего слова. И на этом было все как всегда. Начали из горячего доклада об изношенных реакторах, об устаревших технологиях и назревшей необходимости остановки некоторых энергоблоков и целых АЭС. Затем пошли прения и разборки, кто и за что отвечает, пока, наконец, подавляющее большинство заседающих не сошлось на том, что для обеспечения безопасности нет главного — денег. А потом нет смысла вести дискуссии, а надо искать финансы за рубежом и не брезговать инвестициями, предлагаемыми частным капиталом. Ну, суки, про себя восхищенно, — думал Зарембо и молчал, с интересом ожидая, когда же и кем свершится поворот на тему, во имя которой и собрано совещание, а его все никак не было. По обыкновению такие строго секретные заседания оканчивались не только составлением плана мероприятий, обязательных к исполнению, но и обязательной утечкой информации. Чуть ли не все заседающие где-то и как-то проговаривались перед журналистами, предпочитая иностранных, и все тайное скоро становилось явным. Из всех интервью можно было сделать единственное заключение. Дело с атомной энергетикой в России находится в критическом состоянии. Заремба подозревал в этом тонкую политическую игру. Попугивая Запад новым Чернобылем, можно было таким образом выманивать у него деньги. Однако сейчас, слушая привычные уху фразы и держа под рукой папку с газетами, где была информация о предстоящей катастрофе, зашифрованная в ребус, он как бы снял обвинение с заседающих в вымогательстве с применением ядерного шантажа. Они были слишком далеки от таких тонких игр. И, как показалось, слишком откровенно говорят о действительно плачевных делах на АЭС. Их последующая болтливость перед прессой не менее откровенное желание поправить дело.